Человек без костей. Сухим сентябрьским днем приехал в Семирамис-отель новый постоялец. Его скромный багаж из одного чемодана не мог внушить особое уважение главному портье Адольфу. Но постоялец спросил комнату, нисколько не интересуясь ценою, и это отчасти примирило требовательного Адольфа с единственным чемоданом господина, значившегося по паспорту Урошем. Этот Урош, видимо, без конца краю колесил по белу свету, он имел вид международного перекати-поля. Он с первого впечатления удивлял не худобой, нет, а скорее необыкновенной гибкостью тонкой фигуры своей. Казалось, это человек без костей. Ему ничего не стоит согнуться пополам, войти в себя, как входит перочинный нож. У него были узкие руки с запястьем, на которые пришелся бы впору девичий браслет. Темный блондин Урош брился начисто, оставляя на английский лад подстриженные усы. Глаза, маленькие, прочно угнездившиеся под тяжелыми надбровными дугами, медленно и пытливо буравили собеседника. Да не только собеседника, а все, что попадало в поле их зрения. Приведя себя в порядок, умывшись, но в костюме, в котором приехал с вокзала, Урош очутился на Морской. И хотя петербуржца вообще удивить трудно, а в особенности во время войны, когда, видимо-невидимо, понаехало европейцев, нейтральных и союзных, однако Урош все же обращал внимание, заставляя на себя оглядываться. Он не шел, а скользил. До того легка, почти воздушна его поступь. Можно подумать, что под этим спортсменским костюмом не человеческое тело из костей и мяса, а каучук. Английская куртка со множеством карманов, такой же материи короткие до колен панталоны, икры туго забинтованы колониальными гетрами защитного цвета, переходящими в желтые шнурованные башмаки. И к довершению всего нес этот человек плотную книжечку в переплете из черной тесненной кожи. Путеводитель? Но все путеводители красные — это традиционный цвет всех бедекеров. Правда, гиды Жоана в черных переплетах. Но эти гиды редко, почти никогда в Россию не попадают. Кроме того, судя по уверенности, с какой шел человек без костей, он не нуждался ни в каких гидах. Те, кто кидали на него беглый взгляд, старались определить его национальность. По виду словно бы и англичанин. Только нет. Англичанин идет, дрожит земля, до того уверенна и тверда его поступь. Весь ритм англичанина — гимн физической силе и мощи, а у этого — мягкая, неслышная, извивающаяся походка. Лицо, хотя и довольно резких очертаний, однако нет в нем английской четкости, признака расы. Он вышел на Невский, свернул в боковую улицу, нарядную, широкую, сплошь в зеркальных витринах. Вот особняк причудливой архитектуры с угловой башнею, поднимающейся к небесам, словно рог тяжелого, неуклюжего чудовища. Весь особняк опоясан гигантской вывеской «Торговый дом Юнгшиллер». Витрины первого этажа славились во всем Петербурге. Заезжие провинциалы ходили на них смотреть, как ходят в Эрмитаж и в Русский музей. Да, они, витрины эти, и напоминали отчасти Парижский музей Гревен, знаменитый восковыми фигурами своими. С панели зритель видел через стекло целые человеческие группы в натуральную величину. Штатские франты, приподняв цилиндр или фетр, кланялись элегантным, одетым по крику последней моды, красавицам. И тут же гусары в цветных, расшитых серебром и золотом венгерках, гвардейцы, студенты, инженеры. Весь этот восковой музей менял физиономию свою сообразно всем четырем сезонам. Теперь сезон осенний, и все кавалеры, дамы, студенты, офицеры, путейцы — все, соответственно, и одеты. Урош, скользнув своими глазами-буравчиками по этой музейной витрине, вошел в магазин. Торговля кипела. Пестрая толпа штурмовала все отделения, прилавки, уютные уголки с драпировками, мягкой мебелью, зеркалами. Армия продавцов и продавщиц едва поспевала удовлетворять все заказы и требования. Две подъемные машины опускались и поднимались, перебрасывая публику вниз и вверх, из этажа в этаж. Урош, спокойно разобравшись в этой человеческой сутолоке, наметив себе щеголеватого приказчика, они все здесь на одно лицо, вылощенные с иголочки, обратился к нему. «Можно видеть господина Юнгшиллера?» Приказчик оглядел Уроша с головы до ног. «Если они вас примут. Они очень заняты. Во всяком случае, попробуйте. Возьмите ближайший ассансер, поднимитесь в четвертый этаж, пройдите в конец коридора. Господин Юнгшиллер в башне, а вас доложит курьер». В башне это звучало внушительно, даже гордо. Словно не купец-миллионер, торгующий платьем, а какой-нибудь средневековый рыцарь. Урош чуть-чуть улыбнулся углами тонких губ. Юнгшиллер находился у себя в круглой башне. Этот рыцарь не высматривал купеческих караванов. Он предавался более мирному занятию, читал утренние газеты. Юнгшиллер был в самом ликующем настроении. Куда ни глянешь, какую газету ни развернешь, повсюду бросается наша катастрофа под Сальдау. Юнгшиллер досадовал, что ему не с кем поделиться этой радостью, по крайней мере сейчас в этом кабинете со стеклянным куполом вместо плафона и громадным американским бюро, за которым сидел в клубах сигарного дыма Юнгшиллер. «Это колоссально, это колоссально!» — бормотал про себя румяный с двоящимся подбородком австриец. Открылась дверь. На пороге кабинета башни вытянулся представительный курьер, весь в галунах и позументах. «Господин Урош просит доложить о себе». «Урош? Какой Урош? Я не знаю никакого Уроша. Впрочем, пусть войдет». Рыцарь круглой башни свысока встретил Уроша прищуренным взглядом. «Что вам угодно, господин Урош, если не ошибаюсь? Что вам угодно?» повторил Юнгшиллер, которому спортивный костюм, колониальные бинты и вообще весь вид худого, тонкого человека с подстриженными усами не внушили особенного почтения. А маленькие глаза Уроша молча сверлили всю крупную откормленную фигуру Юнгшиллера, так смело и настойчиво сверлили, что рыцарь круглой башни заерзал на своем деревянном кресле с удобным, принимающим какое хотите наклонное положение, сиденьем. «Я могу вам уделить около минуты, не более». «А я уверен, что воспользуюсь гораздо большим промежутком вашего драгоценного времени», спокойно молвил Урош, слегка улыбнувшись одними глазами без участия губ. Он поднял книжечку в черном переплете, держа ее на виду. «А!» — вырвалось у Юнгшиллера, и он сделал какое-то неопределенное движение. «Страница 211, строка 19 сверху», — продолжал Урош. Юнгшиллер вскочил, разлетелся к Урошу, схватил его за обе руки, тряс их, не выпуская. «Простите меня, простите, мог ли я подозревать? Садитесь, пожалуйста, садитесь. Вот сюда, здесь вам будет удобней. Прикажете чаю? Вот сигары, курите, пожалуйста. Мог ли я думать? Ко мне так часто являются разные посетители. Уверяю вас, что слыть богатым человеком — это уже совсем не такое большое удовольствие. Да, это налагает известное бремя. Очень рад, очень рад. Но теперь мы поработаем с вами вместе. Никак не подозревал. Мне говорят, господин Урош, а я ждал господина Остаича. Остаича нет больше, он умер. Есть Урош. Я много слышал о вас, очень много. Вы, говорят, знаете 18 языков, включая все языки народов, входящих в состав нашей империи. Это не совсем верно. Я говорю на 22 языках, а пишу совершенно свободно на 18. «О, мой бог, это же колоссально! Это сверхколоссально!» — искренне восхищался Юнгшиллер. «Вы сами по происхождению чех?» «Нет, я словак. По отцу словак, мать же моя — боснийская сербка из Баньи Луки». «Так, так, пожалуйста, курите. Ну что вы скажете про Сальдау? Какая победа, и все благодаря... знаете кому?» — понизил голос Юнгшиллер. «Благодаря Мясникову», — Он выдал весь план русского наступления, что дало возможность германцам поймать армию в глухой мешок. «Это же гениально! Организация Мясникова работает великолепно. Под его началом 600 агентов обоего пола. О, этот Мясников, если он только не свернет себе шеи, если его только не повесят, он далеко пойдет. После войны ему обещан в Шварцвальде замок, где он будет спокойно, в почете и комфорте доживать свой век. А мы здесь работаем вовсю, господин Урош. Это еще труднее, чем на передовых позициях. Необходима дьявольская осторожность. Малейшая, незначительная оплошность и сложный механизм может весь полететь к черту. На днях, например, один способный, ловкий, но болтливый агент чуть не погубил всего дела. Случай спас. Хорошо, что мы имеем почти везде своих верных людей. Вот в этом наша сила и неуязвимость. А все же необходим всюду самый тщательный глаз. Вот вам пример. До сих пор мы пользовались моим радиотелеграфом, а теперь становится опасно. Более мощная русская станция перехватывает. Волей-неволей надо будет прибегнуть к старому, зато надежному сообщению при помощи голубиной почты. Вчера приехал через Швецию один субъект. Он привез 2 дюжины голубей, воспитанных в Мемеле. По воздушному пути это самая ближайшая точка между Петербургом и границей Германии. Кроме того, на днях прибудут еще голуби из Курляндии, воспитанные в имении барона Шене фон Шенгаус. «Вы, кажется, специалист по голубям?» Урош пожал плечами. «Какая же это особенная специальность? Надо знать, чем их кормить, перед тем, как они полетят на дело. Маленькая тренировка предварительная, вот и все». «И отлично! В этом я полагаюсь на вас. По голубиной части я швах. Вообще, я вижу, мы не будем скучать. Ха-ха, не правда ли, господин Урош, скучать не будем?» «Скучают бездельники». «Вот, вот именно бездельники. Хорошо сказано. Который час? Ого, 1:30. Надеюсь, вы позавтракаете вместе со мной? Я не хотел бы, чтобы нас видели в ресторане вдвоем. Я сейчас позвоню, и через 20 минут нам привезут сюда, в башню, завтрак от Кантана. Мы и побеседуем за бокалом вина». За бокалом вина Юнгшиллер окончательно пришел в благодушнейшее настроение. Урош, слегка молчаливый, слегка замкнутый, понравился ему. Это не болтун, это человек дела. Отхлебывая короткими глотками холодное искрящееся шампанское, Юнгшиллер предложил гостю: «Вы будете иметь у меня открытый счет. Я предлагаю вам экипироваться с ног до головы. Фрак, смокинг, зимнее пальто, жакетная пара, все что угодно. Одену вас как первейшего щеголя». Урош молча кивнул с улыбкой, не то благодарственной, не то насмешливой. В 2 часа покинул он круглую башню, дымя громадной сигарой. На Невском высокий молодой человек в пенсне окликнул его: «Остыч!» Урош узнал Груича, секретаря сербского посольства. «Молчи», — приложил он к губам тоненький палец без костей. Груич смотрел на него вопросительно. «Молчи, не спрашивай меня ни о чем. Не надо, чтобы нас видели вместе. Скажи, где ты живешь, и я зайду к тебе вечером». Груич сказал: «Запиши, забудешь. Я никогда ничего не забываю». И, оставив ошеломленного секретаря, Урош, скользящей походкой своею, гибкий, тоненький, затерялся в толпе.